А молчание нарушил Смит. «А поправьте меня, товарищ Винцер, если я ошибаюсь», — запустил он пробный шар. «Но не были ли вы, скажем, слишком рисковаты со старым другом семьи?» Билли Винцер засмеялся. «Будь теми моего отца Джозеф», — сказал он, — «а не Уильям, как мое. И побывай он в Миссури хоть раз в жизни, а он там никогда не бывал. И сфотографируйся я хоть раз с тех пор, как вышел из пеленок. Чего не случалось, может, я и пошел бы с ним. Но при таком положении вещей предпочел воздержаться». «Весьма таинственно, товарищ Винцер. Уж не хотите ли вы сказать, если они только на такое и способны, нам можно не тревожиться. Интересно, кем они нас считают? Фермерами? Устраивают такой эстрадный номер!» В голосе Билли слышалось искреннее возмущение. «Значит, вы полагаете, что прими мое приглашение товарища Лейка и отправься к нему покурить, поболтать, мы бы провели время не так уж уютно? Нас бы убрали!» «Я много наслышан», — задумчиво произнес Смит, — «о широком гостеприимстве американцев». «Такси, сэр!» По мостовой рядом с ними ползло красное такси. Билли покачал головой. «Пожалуй, такси было бы не так уж неуместно», — заметил Смит. «Но не это с вашего разрешения». «Что-то в нем оскорбляет ваш эстетический вкус?» — сочувственно осведомился Смит. «Что-то в нем заставляет мой эстетический вкус брыкаться, как взбесившийся мол», — ответил Билли. «Что же мы, виртуозы пера, с тонкой нервной системой подвержены таким странным идиосинкразиям? И ничего не можем с собой поделать. Мы рабы наших темпераментов, так пойдем пешком. В конце концов, вечер чудесный, а мы молоды и сильны». Они дошли до 23-й улицы, и тут Билли вдруг остановился. «Пешком-то пешком», — сказал он, — «а не воспользоваться нам подземкой?» «Как пожелаете, товарищ Винцер, я в ваших руках». Они перешли 6-ю авеню и поднялись по лестнице на платформу надземной железной дороги. Как раз подходил поезд. «Быть может, вы упустили из виду, товарищ Винцер, — сказал Смит после некоторого молчания, — что мы не только не несемся к вашему жилищу, но движемся точно в противоположную сторону. Это обратный поезд». «Не упустил», — коротко ответил Билли. «У вас есть точный пункт назначения? Этот поезд идет до 110-й улицы. Мы доедем туда. А потом?» «А потом поедем обратно. После чего, полагаю, съездим в Филадельфию, или в Чикаго, или еще куда-нибудь. Ну-ну, я в ваших руках, товарищ Винцер. Ночь еще молода, так везите меня куда желаете. Всего 5 центов, конец, а наши кошельки обременены деньгами. Мы двое юных прожигателей жизни, готовы ее прожигать, так прожжем же ее». На 110-й улице они вышли из поезда, спустились по лестнице и направились на другую сторону улицы. Внезапно Билли остановился. «И что теперь, товарищ Винцер?» — терпеливо осведомился Смит. «Вы придумали еще какое-нибудь развлечение?» Билли зашагал куда-то дальше по улице. Посмотрев туда, Смит увидел его цель. Там, в тени надземки, стояло красное такси. «Такси, сэр?» — спросил шофер при их приближении. «Мы вам доставляем столько хлопот», — сказал Билли. «Наверное, на этом деле вы просто разоряетесь. Ведь все это время вы могли бы возить пассажиров». «Однако эти встречи», — вмешался Смит, — «чрезвычайно приятно». «Можете больше не утруждаться», — сказал Билли. «Я живу в доме номер 84 по 14-й Восточной улице, и сейчас мы отправимся туда». «Хоть убейте», — буркнул шофер. «Не понимаю, что вы несете». «А мне казалось, что очень хорошо понимаете», — сказал Билли. «Спокойной ночи». «Да, подобные вещи крайне неприятны», — заметил Смит, когда они сели в поезд. «Невозможно хранить достоинство, когда тебе навязывают роль гонимого оленя. А когда вы заподозрили, что он и субъект занимается слежкой?